было много огня. Огонь не щадил никого, ни тебя, ни меня. Из раненых бросили нас под холодным дождем. И верили ли мы, что однажды спасенье найдем? И зла не знали мы, но не избавились от ожидания холодного дождя. И с этим знанием, как страшным знаменем, мы обстояли этот островок тепла. Сегодня над нами прозрачное небо и свет. Божественный свет, у которого имени нет. Здесь всегда мы согреты теплом, но руки сжимаем, лишь только послышится гром. И зла не знаем мы, но не избавились от ожидания холодного дождя. И с этим знанием, как страшным знаменем, мы отстояли этот островок тепла. И с этим знанием, как с красным знаменем, мы отстояли этот островок тепла. И зла не знали мы, но не избавились от ожидания.